Я приехал на Новодевичье в вербное воскресенье. Пусто. Навестить коммунистические могилы шли немногие, повалил снег, едва давая перейти дорогу. Нет, лучше октябрь, еще плавают корабли, дни равновесия, с утра на целый день небо перекрывает синь, а к вечеру по-снежному хмарит, а с утра свежо, зелено, сочно видна трава, и солнце нагревает лавочки, и расстегиваешь куртку, подставляя грудь ветру, словно март и зима отступает, и кажется, как и каждую весну, навсегда. Дороги празднично засыпаны листьями клена, чистыми и гладкими, еще не сжавшимися в корявый комок усохшей кожицы, в смертную судорогу старушечьей ладони. Я прошел подземным переходом, заглядываясь на киоски, торгующие женским бельем, отворачиваясь от разрезанных пополам инвалидов, от нищенок, и от главных ворот пошел вперед и направо, наугад, осторожно, высоко поднимая ноги, чтоб ни на кого не наступить. Круглый аквариум бережет цветы на могиле красногвардейца, надписи «Сынок», «Младенец Инночка», «Капитан артиллерии», «Ненавистное», «Приходит время», «Мы отдыхаем», почти не встретишь привычных на простонародных кладбищах женщин в уборщицких халатах, в резиновых перчатках, с баночками воды и краски. Стоят, поглядывая на солнце, расставив руки, и по очереди нагибаются к родным холмикам, к свежо перекопанной земле, наращивая горку вырванных сорняков. Я понял скоро, как только пошли Молотовы, Микояны, Аллилуева, и вот Орджоникидзе, Вася Сталин, навсегда Вася, красавица Екатерина Тимошенко, слушая рассказы о ней, испытываешь легкое волнение. Умерла одна, поняли, когда заметили, что птицы залетают в форточку и что-то клюют, падаль в квартире. Слова от себя могли позволить безымянные ничтожные, а маршалы и наркомы, железные люди, и здесь встали молча, истуканами, спина к спине, вон они, наискось от Фурманова и Островского, приметного каменной буденовкой и ярчайшими гвоздиками, в соседстве с матерью Молотовой жемчужиной, матерью маршала Жукова, семейным гнездом Калинина. Вот они, сразу после каменного мальчика Димитрова Мити, вечных 7 лет, Шахурины. Гранитная скамья, массивная, как саркофаг, гранитный короб, ледяной, не присядешь даже в жару, так я себе и представлял. По углам участка пень от спиленного дерева, пень от сгнившего дерева и пень от дерева, сломанного страшной бурей, пронесшейся в августе по Москве так, что с Новодевичьего монастыря снесло кресты. Вот они, 3 человека, семья, 3 плиты. На сером постаменте широкое и самое высокое отец, звание регалия. Мать узкая и чуть ниже. Володя Шахурин без постамента, отдельно, но вровень с матерью. Каждая плита чуть развернута по отношению друг к другу. За спинами их 3 лиственницы, скульптор Сальман, архитектор Студеникин. Какую задачу поставила им черный бомбардировщик, любительница фарфора и широкополых шляп Софья Мироновна? Что хотела сказать серыми камнями? На островке земли тянулись усы крапивы и зачатки клена из летучего семени, листы одуванчика и подорожника. В 2 стеклянных коробках из оргстекла искусственные розы и тюльпаны. В граните отражалось мое лицо. Я покрутился, где те, и двинулся на пробу за спину каменному Семашке, к башне с замурованным прахом вольных и невольных членов общества любителей крематориев. В широкой части башни основательно и роскошно расположился Дмитрий Ульянов. В боковом откосе я узнал их с 20 метров, увидел Уманские и обернулся, чтобы убедиться. Да, красивую Нину Уманскую и здесь никто не заслонял от одаренного мальчика из 4-й империи. Кто-то позаботился, чтобы так. В их заброшенном, неухоженном уголке кто-то копался совком. Раиса Михайловна родилась 9 марта, ее плита справа вверху. Отец родился 14 мая, плита с его должностью левее и позажиточнее, из камня. Нина родилась 16 августа, плита ровно под отцом. Под плитой Нины Уманской облицовка башни треснула. Виден зеленый мох на кирпичах и черная щель, но все лучше, чем стеклянные окошки, дающие подсмотреть металлические кубки или пластмассовые коробочки с пеплом. У матери и дочери плиты бедные, казенные, с парой просверленных дырочек, словно от сорванных фото. Странно, что Уманскому не досталась фотография, так долго везли его из Мексики, могли подготовиться. Нет полочек, чтобы оставить цветы, никто не поставил в подножье башни баночку с астрами, только намеревается вырасти самостоятельно рябина, да не успеет, ударит ноябрь и все. Но за краешком плиты Нины Уманской торчала пересохшая гвоздика. Кто-то принес ее на день рождения в конце августа, кто-то еще неприятно присутствовал здесь, кроме нас, кто-то остался, кого мы так и не нашли. Женщина, копавшаяся в земле под соседними плитами, разогнулась и взглянула на меня. Ей казалось, она здесь хозяйка, а хозяином хотел быть я. «Кто вы?» Она что-то почуяла и живо представилась. «Я из Орловых. Отец поехал посланником в Уругвай и там умер в 44-м году, от рака, в 42 года, сотрудник внешней разведки, а вон там Деканозов, ничтожная личность». Деканозов — единственный, кому войну объявили по форме, немцы вызвали в МИД поутру и объявили. Император дословно повторил за императором Александром I, встретив весть об очередном нашествии мира на русских бессильным: «Мы этого не заслужили». Но Деканозов страшно 22 июня быстро справился с собой, заявил недрогнувшим голосом что-то наподобие «Мы все равно победим», и прыгающе шагал в сторону выхода, а Риббентроп бежал следом и шептал: «Это все Гитлер, я ни при чем, это все Гитлер». «А это Уманские», — показала она, — «они все знаю, дочь убили, отец и мать разбились в самолете», — задержался вылет. «Вылет задержали из-за мамы Нины Уманской». Я помолчал, но из вежливости спросил: «Почему вы так думаете?» «На похоронах говорили, и мама моя запомнила. Раиса Михайловна взяла на память часы с руки Нины, золотые часы. Часы не разбились на мосту, и Раиса Михайловна их носила. А в день полета, куда они там собирались, в Коста-Рику, оставила дома или потеряла в машине. Она уже по дороге на посадку заметила, часов нет. Смотрела под ногами, в сумочке, ей кто-то помогал. Военный атташе Вдовин. Точно, моторы самолета уже завелись. Раиса Михайловна попросила его сбегать в машину, посмотреть. Вылет задержали, он побежал, искали с водителем, и еще издали Вдовин помахал рукой. Нет, не нашел. Раиса Михайловна сказала: «Значит, не будет нам сегодня дороги», и села на первые ряды, где меньше укачивает. «А цветы?» Трудно говорить, задыхаясь, я словно падал в это неприметное лицо, все заканчивалось так больно. «Может быть, вы знаете, кто приносит Нине цветы?» «Это я. У них же никого нет. У меня еще здесь моя мама». Тепло, поглаживающе взглянула она на черную, под ноги. «И сын». Она наклонилась к разрыхленной земле, к своим грядкам и прошептала: «Сыночек мой». И подняла заплакавшие глаза на меня проститься: «Так что цените жизнь, цените любовь, цените друг друга», словно обращалась не к одному мне или видела кого-то еще со мной рядом, и я вдруг ослепляюще, с облегчающей резкостью увидел сошедшееся, сцепившееся все, середина моста, берега исчезали, я смотрел вниз на измятую воду.